«Скажи мне одно», — проговорил он. «Иван очень настаивает. И кто это выдумал первый?» «Он выдумал. Он настаивает. Он ко мне все не ходил и вдруг пришел неделю назад и прямо с этого начал. Страшно настаивает. Не просит, а велит. В послушании не сомневается. Хотя я ему все мое сердце, как тебе, вывернул и про гимн говорил. Он мне рассказал, как и устроит. Все сведения собрал, но это потом. Да истерики хочет. Главное, деньги. 10 тысяч, говорит, тебе на побег, а 20 тысяч на Америку. А на 10 тысяч, говорит, мы великолепный побег устроим». «И мне отнюдь не велел передавать?» — переспросил снова Алеша. «Отнюдь! Никому! А главное, тебе! Тебе ни за что! Боится, верно, что ты, как совесть, предо мной встанешь. Не говори ему, что я тебе передал! Ух, не говори!» «Ты прав», — решил Алеша. «Решить невозможно раньше приговора суда. После суда сам и решишь. Тогда сам в себе нового человека найдешь, он и решит». «Нового человека, аль Бернара, тот и решит по-бернаровски. Потому, кажется, я и сам Бернар презренный». Горько осклабился Митя. «Но неужели? Неужели, брат, ты так уж совсем не надеешься оправдаться?» Митя судорожно вскинул вверх плечами и отрицательно покачал головой. «Алеша, голубчик, тебе пора!» — вдруг заспешил он. «Смотритель!» — закричал на дворе. «Сейчас сюда будет. Нам поздно. Беспорядок! Обними меня поскорей, поцелуй! Перекрести меня, голубчик, перекрести на завтрашний крест!» Они обнялись и поцеловались. «А Иван-то, — проговорил вдруг Митя, — бежать-то предложил, а сам ведь верит, что я убил!» Грустная усмешка выдавилась на его губах. «Ты спрашивал его, верит он или нет? — спросил Алеша. «Нет! Не спрашивал. Хотел спросить, да не смог. Силы не хватило. Да все равно. Я ведь по глазам вижу. Ну, прощай». Еще раз поцеловались наскоро, и Алеша уже было вышел, как вдруг Митя кликнул его опять. «Становись предо мной. Вот так». И он опять крепко схватил Алешу обеими руками за плечи. Лицо его стало вдруг совсем бледно, так что почти в темноте это было страшно заметно. Губы перекосились, взгляд впился в Алешу. «Алеша, говори мне полную правду. Как пред Господом Богом веришь ты, что я убил, или не веришь? Ты-то, сам-то ты, веришь или нет? Полную правду, не лги!» — крикнул он ему исступленно. Алешу как бы всего покачнуло, а в сердце его он слышал это, как бы прошло что-то острое. «Полно, что ты?» — пролепетал было он, как потерянный. «Всю правду, всю! Не лги!» — повторил Митя. «Ни единой минуты не верил, что ты убийца!» — вдруг вырвалось дрожащим голосом из груди Алёши. И он поднял правую руку вверх, как бы призывая Бога в свидетели своих слов. Блаженство озарило мгновенно все лицо Мити. «Спасибо тебе!» — выговорил он протяжно, точно испуская вздох после обморока. «Теперь ты меня возродил. Веришь ли, до сих пор боялся спросить тебя. Это тебя-то, тебя. Ну, иди, иди. Укрепил ты меня на завтра. Благослови тебя, Бог. Ну, ступай. Люби Ивана, вырвалось последним словом у Мити. Алеша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к Алёше, все это вдруг раскрыло пред Алёшей такую бездну безвыходного горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не подозревал прежде. Глубокое, бесконечное сострадание вдруг охватило и измучило его мгновенно. Пронзенное сердце его страшно болело. «Люби Ивана!» — вспомнились ему вдруг сейчасшние слова Мити. Да он и шел к Ивану. Ему еще утром страшно надо было видеть Ивана, не менее, как Митю. Его мучил Иван, а теперь, после свидания с братом, более чем когда-нибудь.